Что это? Жар, боль. У меня нет сердца, только его фантом. Но я чувствую, как оно вновь бьется, как пенится и бурлит кровь. Как тогда, когда в наш дом приходил Анхель. Что со мной? Я бродила по коридорам моего мира, думая об увиденном цветке. Кто его обладатель? Кто она, та счастливица, которой цветет эта несчастная любовь? Почему несчастная? Так мне показалось, что хозяйствует тут не человек, а этот сорный, несмотря на диковинную красоту, цветок. Он – раковая опухоль, разъедающая хозяина, паразит, выпивающий соки из другого, оберегаемого и напрасно взращиваемого растения. Такая любовь неистребимая, пожирающая, не может быть счастливой. Возможно, тот мужчина, который ее испытывает, продолжает лгать женщине, на которой женат, или с которой обручен, или просто находится рядом, что ее любит. Настоящее чувство с примесью тоски и горечи он испытывает к другой. Так думала я, снедаемая желанием выйти из моего мира и хоть одним глазком увидеть того, в чьем сердце расцвел цветок. Я воображала, как выглядит этот мужчина, и на фантазии накладывался оставшийся в моем фантомном сердце образ. Мне казалось, что незнакомец похож на Анхеля. Высокий, гибкий юноша со смуглым лицом, с тонкими чертами, с полоской усиков над круто вырезанной губой, с волнистыми длинными волосами. А как выглядела раньше я? Как странно. Я до деталей помню внешность Анхеля, все его костюмы, в которых он приходил в наш дом, рубашки, шляпы, ботинки. Помню тембр его голоса. Помню шершавость его щеки, касающейся моей во время приветствия. Увы, я не успела ни сорвать настоящего поцелуя, не подарить Анхелю свой. Так вот я помню, как выглядел он, но забыла, как выглядела сама. Несчастная девочка, чье имя выцвело, девочка, чей возраст, несмотря на проходящие годы, никогда не преодолеет 16-летний рубеж. Я бродила по коридорам, осторожно подсматривая за гостями. Но, витая в своих мыслях, читала их души рассеянно, будто машинально пролистывала страницы книги, не вникая в смысл написанного. Эта компания мало чем отличалась от других отдыхающих, обычные люди с их грехами и добродетелями. Их души скорее светлы, но холод мира, в котором я живу, заморозил все доброе во мне, и я, в первую очередь, ищу не достоинства, а людские пороки. Я со странной радостью выискиваю темные пятна. Тщеславие, гордость, жажда славы – все это присуще моим гостям. Обыкновенные пороки обыкновенных людей. Чтобы не думать больше о заворожившем меня цветке, я затеваю новую игру. Пробую лишь по гаммам души, не заглядывая в сердца, предсказать, как складываются отношения между гостями. Занятная пара. Здесь доминирует девушка, душа светла, хоть ее обладательнице не чужды амбиции. Она считает, что ее поступки выверены и правильны, но это не всегда приносит пользу. Девушке не хватает гибкости, она предпочитает рубить правду в лоб. Но ее душа издает тихое свечение, когда рядом с ней оказывается возлюбленный. Светло-голубые тона нежности, бежевое тихого обожания. Возможно, девушка относится к своему спутнику с материнским покровительством. Впрочем, судя по тому, что ее мужчина отличается застенчивостью и нерешительностью, такие отношения их обоих вполне устраивают. Гармония. Вот мой ответ. А в этой паре все наоборот, доминирует мужчина. Возможно, он не совсем внимателен к своей спутнице. На лиловом фоне самолюбие, в его душе пятна тщеславия и жажда славы. И я думаю, что если этому мужчине для получения желаемого потребуется пожертвовать отношениями, он сделает это без сомнений. Девушка же добра, но ей не хватает выдержки. Наверное, она срывается, кричит, требуя внимания, устраивает сцены. Но через 5 минут просит прощения и признается в любви, и он снисходительно ее прощает. Нестабильность, мой вердикт. А здесь дела куда хуже, увы. Я вижу, как в ее душе разлиты ртутные пятна ревности. Ядовитые пары отравляют ее любовь, но у девушки есть основания не доверять спутнику. На его душе грехи измены. Я отворачиваюсь, так нехорошо мне делается. И дабы избавиться от неприятного послевкусия, переключаюсь на другую пару. Ужасную скуку, вот что я читаю в душе мужчины. Возможно, его любовь к спутнице отцвела, тогда же как девушка испытывает к нему болезненное чувство, как грустно. Я сокрушенно вздыхаю и еле справляюсь с соблазном рассмотреть цветы, чтобы подтвердить или опровергнуть свои прогнозы. Потом, в другой раз, хоть меня так и подмывает найти обладателя цветка, кто он? Вряд ли тот нерешительный из пары, в которой доминирует девушка, слишком уж тихи и гармоничны их отношения. Остаются 3 мужчин – скучающий, тщеславный и изменник. Такие имена я им даю. Кто из них? Прежде чем уйти, я вскользь касаюсь взглядом душ всех собравшихся и отшатываюсь, увидев убийцу. Убийца! Убийца!